Глава 7, часть 3. Спору нет. Был доклад. Варианты боевых действий германской армии против СССР от 20 марта 1941 года. Да, Голиков сделал неправильные выводы. Однако после этого были другие доклады, в которых Голиков правильно оценивал обстановку. Уже 4 апреля Голиков направил Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Жукову, Берия, Кузнецову и другим высшим руководителям Советского Союза и Красной Армии спецсообщение об усилении группировки германских войск на границе СССР. Литературный источник. ЦАМО РФ, опись 7237, дело 2, листы 84-86. На этот раз Голиков не делал никаких выводов. Голые факты, без комментариев. И если Голиков испортил свой доклад 20 марта неправильными выводами, то новую картину от 4 апреля он ничем не портил. Он обрисовал обстановку, как она есть, без комментариев. Факты сами говорили за себя. Голиков предоставил возможность вождям страны и Красной Армии самостоятельно делать выводы. Такую возможность имел и величайший стратег всех времен и народов. На этот раз неправильные выводы Голикова не могли сбить Жукова с толку. Он имел возможность самостоятельно оценить обстановку. Но Жуков почему-то никаких выводов не делал. 16 апреля генерал-лейтенант Голиков направил руководству спецсообщение о переброске германских войск в приграничную полосу. Рассылка в 8 адресов. Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, Кузнецову, Жукову, Жданову. Литературный источник. ЦАМО РФ, опись 7237, дело 2, листы 89-91. В этом спецсообщении говорилось о том, что на территории оккупированной Германии и Польши запрещен проезд гражданских лиц по железной дороге. Уже одно это должно было насторожить руководителей Советского Союза. Если глупый Сталин ничего не понимал, то мудрейший Жуков должен был сообразить. Немцы что-то затевают. Железные дороги им для чего-то требуются. Жуков мог бы в данном случае и не думать своей головой. Ибо Голиков сообщил причину происходящих изменений на польских железнодорожных линиях. Германские войска через польскую территорию, помимо прочего, подвезли к советским границам 6995 вагонов боеприпасов и 993 цистерны горюче-смазочных материалов. Голиков сообщал не голые цифры, а давал развернутую картину с точным анализом. Вот 16 основных железнодорожных узлов, куда прибывают вагоны с горюче-смазочными материалами и боеприпасами, на станцию «Остров» 4000 вагонов снарядов и 342 вагона ГСМ. Станция «Седлец» 1640 вагонов со снарядами и 30 вагонов ГСМ. Станция «Замостья» 236 вагонов ГСМ. К докладу приложена карта. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы уяснить, где сосредоточены запасы снарядов и где ГСМ. Из этого можно было делать выводы о намерениях и планах германского командования. Но Голиков и на этом не остановился. Он докладывал в том же спецсообщении, что германское командование перебросило к советским границам полк парашютистов и сосредоточило в этих же районах 17 тысяч вооруженных украинских националистов. Жукову следовало бы задуматься. А это зачем? А Голиков продолжал. Идет сосредоточение переправочных средств, понтонов и разборных деревянных мостов у пограничных рек, в том числе севернее Бреста, и в 15-20 километрах юго-восточнее Бреста. Это спецсообщение Голиков не испортил неправильными выводами. Вывод прост, как правда. Продолжается переброска войск, накопление боеприпасов и горючего на границе с Советским Союзом. 26 апреля в те же адреса Голиков направил спецсообщение о распределении вооруженных сил Германии по театрам и фронтам военных действий по состоянию на 25 апреля 1941 года. Сообщение начинается так. Цитата. «Массовые переброски немецких войск из глубинных районов Германии и оккупированных стран Западной Европы продолжаются непрерывно». А завершается фразой. Цитата. «По имеющимся данным, с 1 апреля немецкое командование приступило к формированию до 40 дивизий, что требует дополнительной проверки». В этом спецсообщении все правильно. Никаких неправильных выводов Голикова оно не содержало. 5 мая Голиков направил в 10 адресов спецсообщение о группировке немецких войск на востоке и юго-востоке. Литературный источник. ЦАМО РФ, опись 7237, дело 2, листы 97-102. Среди тех, кто получил этот документ, как всегда, Сталин, Молотов, Берия, Тимошенко, Жуков. Голиков снова сообщил об усилении группировки германских войск. Подробно доложил, куда и какие дивизии перебрасываются. И к этому добавил, что в Словакии, Польше, Румынии ведется строительство вторых путей на железнодорожных магистралях стратегического значения, которые идут с запада на восток. Голиков ясно и четко заявлял, что расширяется сеть аэродромов и посадочных площадок в приграничных районах. Цитата. «По всей границе, начиная от Балтийского моря до Венгрии, идет выселение с приграничной зоны населения. Проводятся усиленные рекогносцировки немецкими офицерами нашей границы». В мемуарах Жукова не ищите упоминаний про эти спецсообщения РУГШ, ибо они полностью оправдывают Голикова, ибо они обвинение Жукову.